О нововыбранном в Варшаве кролике, не извольте много сомневаться, выбран такой, который нам всех легче. Человек молодой и в Речи Посполитой незнатный, кредита не имеет, так что и самые ближние его свойственники ни во что его ставят, и слышать о выборе его не хотят. Труднее бы для нас было, если бы выбрали королевича Александра Собесского, к которому поляки скорее бы пристали, и если король Август будет здесь сильнее неприятеля, то Станислав Лещинский исчезнет и нигде себе места не найдет. Но если и Долгорукий писал, что не так потребно царскому величеству в нынешнее время показать силу свою в северных странах против неприятеля, как здесь, в польском государстве, то еще сильнее настаивал Паткуль на то, чтобы царь оставил прибалтийские страны и все свои войска перевел в Польшу для непосредственной борьбы здесь с Карлом. Но в 1704 году это было совершенно противно намерениям Петра, который, пользуясь увязнутием Карла в Польше, хотел обеспечить себе Ингрию и сделать для шведов войну в прибалтийских областях как можно затруднительнее. Паткулю, сильно протестовавшему и прежде против опустошения Ливонии, не нравилось утверждение царя на Балтийском море. Он писал Петру о желании короля Августа знать, какие будут распоряжения относительно возвращенных гаваней, чтобы не возбудить опасения в прочих патентатах, владения которых находятся при Балтийском море. Петр велел отвечать. Война произошла от озлобления, нанесенного в Риме не только послам, но и самой царской особе. И Господь Бог посредством оружия возвратил большую часть дедовского наследства, неправедно похищенного. Умножение флота имеет единственную целью обеспечения торговли и пристаней. Пристани эти останутся за Россию, во-первых, потому что они изначально ей принадлежали, во-вторых, потому что пристани необходимы для государства, ибо через сих артерии может здравее и прибыльнее сердце государственное быть. Его царское величество объявляет, что ни единой деревни шведской не желает себе, понеже его величество всегда сие в памяти имеет, чтобы не быть причиной озлобления всех патентатов, что и делом Богу поспешествующую окажет во уверение всем. Еще в начале 1704 года Петр сообщил Паткулю свои мысли насчет ведения войны в этом году. «Король, как видим, спешит окончить дело счастливым полевым боем. Но на чьей стороне будет успех, об этом знает один Всевышний. Нам же, как людям, надлежит смотреть ближайшее. Искание генерального боя зело опасно, ибо в один час может все дело быть неспровергнуто, как случилось под Клишевом в 1702 году. Поэтому надобно, чтоб король в наступающее лето, устроив войско свое добрым порядком, старался бить неприятеля по частям и удерживал его в Польше, чтоб мы могли весною в Лифляндии два или три города осадить. Города эти, не имея ниоткуда помощи, принуждены будут нам сдаться. Мы их отдадим королю, который таким образом утвердится в Лифляндии лучше, чем прежде, и ближе к нам, к Ингрии, где теперь все наши войска, а прежде не было ни человека. Саксония, видя короля своего с таким основательным прибытком, будет усерднее помогать. Также, если с кем-нибудь из нас случится несчастье, то будет куда пристать и поправиться, а не так, как на Двине, по одну сторону шведы, по другую поляки, и потому принуждены были с бесчестием в Саксонию бежать. Шведы не благодаря ли крепостям основательны и смелы в этих землях? Если же король будет искать генерального боя, если этот бой кончится для него несчастно, то что произойдет? Мы можем потерять все свои завоевания и будем отделены друг от друга. А король не только от неприятеля, но и от бешеных поляков со срамом выгнан, и престола лишен, быть может. Поэтому надобно хорошенько подумать и не ввергать себя в такое бедствие. Паткуль настаивал на своем. Писал, что, будучи в Берлине, он мог побудить прусского короля к вступлению в союз только обещанием, что войска саксонские, русские, датские и прусские соединятся вместе и своей многочисленностью подавят шведов в Польше, после чего союзники приступят к разделу Польши, Лифляндии, Померании и Голштинии. Прусский король Фридрих I так обрадовался этому предложению, что сейчас же велел вербовать 12 тысяч войска, но когда узнал, что царь, вместо того, чтобы двинуться в Польшу, обратился к Нарве, то сильно рассердился и остался в бездействии. Чтобы отвлечь царя от осады Нарвы, напугать его ее следствиями, Паткуль писал: «Хорошо, если шведский король будет упрям по-прежнему. Это будет очень выгодно для вашего величества. Но если взятие Нарвы поумягчит его и склонит к миру, то опасаюсь я очень, чтобы Голландия, Англия и Цесарь не устроили мир, который никогда не будет выгоден вашему величеству. Тут они все явно покажут то, что теперь тайно в сердце носят, а именно ненависть и зависть к России». Паткуль доносил также, что на имперском сейме в Регенсбурге тайно хлопочут о мире между польским и шведским королями и толкуют сильно об опасных следствиях, какие может иметь утверждение русского царя на Балтийском море, что подобное же опасение возбуждено и при всех других европейских дворах, не исключая и датского. Из этого Паткуль выводил, что для царя должно быть главным правилом шведов в Польше разорить и там устроить главную сцену военных действий до самого прекращения войны. Паткуль в другой раз побывал тайно в Берлине и нашел прусского короля при прежнем намерении приступить к союзу против Карла XII, если силы союзников в Польше будут так велики, что можно станет надеяться на успех. Король объявил Паткулю, что союзники должны заставить Карла XII выйти из польской Пруссии и этим дать прусскому королю перевести дух, иначе он не может сделать ни малейшего движения, пока шведы находятся в польской Пруссии и в состоянии, по первому подозрению, разорить Бранденбургскую Пруссию и его короля так отделать, что он после не в состоянии будет повернуть ни рукою, ни ногою, потому что ему с Бранденбургской Пруссии сходит миллион ефимков.